все свои. И любой опасности, лишь там я в безопасности, мой дом, вселенная храни. И если сны сбываются, то жаль, что так случается, что все, увы, не помним сны. А здесь все реально происходит, а здесь чувство встречи, красота. Страхи только скептики, они не знают, что со мной. Потери, ожидания, тайны, знаки, магия, где меня удача ждет. Ответы на гадания, судьбу и предсказания узнать, узнать мы наперед. А здесь сбываются надежды, а здесь сбываются мечты. А здесь всем верю я, как прежде. А здесь вижу всех, кто мне близки. А здесь, а здесь. Чувство встречи, красота.